Это целиком и полностью зависит от того, как вы будете себя вести, миссис Крент, — злобно проговорил Ганнибал. Если я буду вынужден принять меры, чтобы оградить господина... Рычание Моргана заставило его остановиться и откинуться на спинку стула. Мария начала что-то нашептывать безумцу на ухо, бросив предупреждающий взгляд в сторону баронета. «Если вы выведете его из себя, я не буду нести никакой ответственности за его поведение», — резко сказала она. «И даже если вы захотите меня прогнать, я не уйду, пока ваша дочь не выйдет замуж за Моргана». «И я», — проворчал Боуринг-младший. Сэр Тревик растерялся. Речи и внешний вид этого существа были так ужасны, что одна мысль о том, чтобы выдать за него дочь, вызывала омерзение. И теперь, испугавшись, старый аристократ не знал, что сказать. Он ужаснулся, подумав, что его Деррика может оказаться рядом с подобным созданием. Впрочем, он вспомнил, что ему уже не придется идти на подобную жертву, чтобы заполучить деньги, и эта мысль придала ему храбрости. «Вы закончили?» — спросил он Граттона ледяным тоном. «Почти», — ответил адвокат и продолжил зачитывать различные инструкции, касающиеся недвижимости, а также подробности содержания миссис Крент, которой полагалось по завещанию 100 фунтов в год. Кроме того, ее можно было или отпустить, или оставить в качестве опекуна Моргана на усмотрение сэра Ганнибала. «2 фунта в неделю!» — вновь закричала Мария. «Как жестоко! И этот Джон Боуринг, которому я честно прослужила столько лет!» «Я прослежу, чтобы вы не остались в обиде», — великодушно объявил сэр Ганнибал. Экономка вновь зыркнула так, словно была готова наброситься на счастливого наследника состояния Боуринга. Но тут ее внимание переключилось на других присутствующих, которые тоже надеялись получить какие-то деньги, но оказались разочарованы. Они все как один возмущались, что сэр Тревик, хоть и не связанный кровно с господином Боурингом, должен был унаследовать все. Некоторые даже стали намекать, что слова госпожи Крент могут оказаться правдой. Баронет поморщился. Все эти разговоры были ему неприятны. Он поднял руку. «Мне нет необходимости говорить что-то в свою защиту», — спокойно объявил аристократ. «Всем известно, что во время убийства я находился у себя дома. Мы как раз устраивали благотворительную ярмарку. Более того, у меня не было никаких причин убивать своего друга». «Вы сделали это, чтобы получить деньги», — злобно отрезала Мария. «Если вы скажете это еще раз», — спокойно ответил баронет, — «то я отошлю вас, и вы не увидите ни гроша сверх 100 фунтов в год». «И вы заберете у меня Моргана», — задохнулась она. «Вы не сможете». «Вы слышали завещание и знаете, что у меня есть неограниченная власть», — резко объявил сэр Ганнибал. «И так как нет необходимости затягивать эту сцену, я желаю вам всем всего хорошего. Вас, господин Граттон, я жду у себя в Санкт-Эволдсе. Нам нужно обсудить дальнейшие действия с ценными бумагами. Миссис Крент, господин Боуринг, вы можете оставаться здесь до тех пор, пока я не решу, что с вами делать. А теперь доброго всем дня». Вежливо поклонившись, аристократ встал и величественно покинул комнату, оставив разочарованных родственников и знакомых утешать друг друга. Однако все, кто находился в комнате, под напором разочарования решили, что убийца миллионера именно сэр Тревик. Домой баронет ехал молча, обдумывая, что он станет делать, получив деньги господина Боуринга. Деррика же до сих пор чувствовала себя не в своей тарелке, вспоминая взгляд Моргана и рисуя себе картины тех ужасов, которым могли бы привести ухаживание сумасшедшего. А мисс Уорри, усталая и мрачная, уставилась прямо перед собой, иногда бросая косой взгляд на своего работодателя. Однако потом, когда сэр Ганнибал улыбнулся, она тоже улыбнулась в ответ. Возможно, Софи подумала о своем пророчестве, которое сбылось. Но какой бы ни была причина ее улыбки, раз появившись, она оставалась на лице женщины до конца поездки. Оказавшись дома, мисс Тревик собралась было сразу удалиться в свою комнату. Но отец попросил ее пройти с ним в библиотеку. Она последовала за ним без особого энтузиазма, но, услышав, что хотел от нее отец, тут же приняла боевую стойку. «Дитя мое», — сказал он кротко, — «по милости провидения», — он с явным удовольствием произнес эти слова, — «все мои финансовые трудности неожиданно закончились. На полученные деньги мы сможем и дальше вести ту жизнь, какая подобает нашему положению. Я хотел бы обновить Грандж и вернуться в дом моих предков. Тебе же, Деррика, стоило бы найти себе партию получше, чем тот юноша, которого ты мне представляла». Девушка в упор посмотрела на отца, который тут же отвел глаза. Ее лицо начало заливаться румянцем. «Всего час назад ты объявил при всех, что я помолвлена. Лишь для того, чтобы отделаться от этого безумца, моя милая. Я не хотел, чтобы ты выходила за него замуж. Но теперь, с твоей красотой и моими деньгами...» «Деньгами господина Боуринга», — резко напомнила ему Деррика. «Теперь уже моими», — объявил баронет. «С моими деньгами, моя дорогая. Я думаю, ты должна выйти замуж за титулованную особу». «Ты так заботишься о титулах, словно живешь в Бейсуотер», — усмехнулась мисс Тревик. Примечание. Бейсуотер. Элитный район Лондона. Конец примечания. «Впрочем, думай о себе, что хочешь. А я собираюсь выйти замуж за Освальда Форда». «Нет. Теперь он тебе не пара». «Я намерена вступить в брак с Освальдом Фордом», — медленно и отчетливо проговорила девушка. «И выйду за него так или иначе». «И ты, Деррика, бросишь своего старого отца?» Он произнес это с пафосом, который, однако, ничуть не тронул его собеседницу. «Думаю, ты и сам сможешь о себе позаботиться», — холодно заметила она. Сэр Ганнибал покраснел. «Я не понимаю». «Думаю, ты отлично все понимаешь, папочка», — ответила мисс Тревик, подойдя к двери. «Я пойду отдохнуть, и думаю, нет никакой необходимости возвращаться к этой теме. Что бы ты ни говорил, мое решение останется неизменным». «Деррика, я запрещаю», — начал было возмущенный отец, но его слова повисли в воздухе. Дверь открылась и тут же закрылась, и он остался наедине со злостью от поведения дочери. Пожилой аристократ отлично знал, что никогда не смог бы принудить ее повиноваться. В течение многих лет девушка фактически руководила всем, что происходило в их семье. Пока они были бедны, все шло хорошо. Сэр Ганнибал, не задумываясь, отдал власть в руки дочери. Однако теперь, когда в руках баронета оказалось достаточно средств, он захотел самоутвердиться. С раздражением он был вынужден признаться себе, что, впервые попытавшись взять семейные дела в свои руки, потерпел полное фиаско. «Она не выйдет замуж за Форда», — пробормотал Тревик себе под нос, расхаживая по библиотеке. «Если же она поступит вопреки моему желанию, то не получит ни одного пенни. Что до меня?» Тут он бросил взгляд в ближайшее зеркало. «То я все еще достаточно молод, чтобы жениться и зачать наследника. Тогда пускай Деррика заботится о себе сама и...» Тут резкий стук в дверь заставил баронета вздрогнуть. После смерти господина Боуринга его нервы определенно сдали. «Войдите!» — нервно воскликнул он, а когда двери открылись, медленно произнес. «Ага, это вы, мисс Орри.